«Я не стану проглатывать хлеб сразу же, как прежде», — думал он. «Я съем его только завтра утром. А сегодня я одолел Лебенталя. Я его почти убедил. Он ведь не хотел, а все-таки дал мне 3 марки. Значит, я еще не совсем дошел. Какая-то воля еще осталась. Если я и с хлебом до утра дотерплю...» Тут в голове у него забарабанил черный дождь. «Тогда...» Он сжал кулаки и изо всех сил стал смотреть на горящую церковь. «Ну вот, наконец-то! Тогда я не скотина, не животное, не мусульманин. Не только поедальный станок. Тогда я могу!» Снова наплыла слабость, дурнота, голод. «Ведь это я еще недавно говорил Лебенталю, но тогда у меня не было хлеба в кармане. Сказать-то легко. Могу, да, драться, сопротивляться. Это все равно, что снова стать человеком, попробовать стать. Хотя бы начать». Глава 6. Нойбауэр сидел в своем кабинете. Напротив него сидел капитан медицинской службы Визе. Маленький человек с обезьяньим веснушчатым лицом и потрепанными рыжеватыми усами. Нойбауэр был не в настроении. У него был один из тех неудачных дней, когда все из рук валится. Сообщения в газетах, мягко говоря, невразумительные. Сельма все время ворчит. Фрея бродит по дому, как тень, глаза красные. 2 адвоката, снимавшие у него в доме помещение под свои конторы, расторгли с ним договор. А теперь еще этот вшивый докторишка явился и чего-то там требует. «И сколько же вам нужно людей?» — пробурчал он. «Для начала 6 человек, желательно истощенных физически». Виза был не из лагеря. Неподалеку от города у него была небольшая клиника, и он мнил себя человеком науки. Как и некоторые другие врачи, он проводил опыты на живых людях, и лагерь уже несколько раз поставлял ему для этого зэков. Визе водил дружбу с бывшим гауляйтером провинции, поэтому никто особенно не интересовался, как он этих людей использует. В полном соответствии с лагерным распорядком трупы потом доставлялись в крематорий, этого было вполне достаточно. «Вам эти люди нужны для клинических экспериментов?» — поинтересовался Нойбауэр. «Да, исследования для армии, пока, конечно, совершенно секретные». Визе улыбнулся, обнаружив под усами неожиданно большие зубы. «Вот как! Секретные, значит!» Нойбауэр засопел. Он терпеть не мог этих выскочек, этих образованных. Повсюду лезут со своей ученостью, оттирают испытанные кадры. «Можете получить сколько угодно», — сказал он. «Мы только рады, коли наши люди еще на что-то годятся. Единственное, что нам от вас потребуется, это запрос на откомандирование». Виза вытаращил глаза. «Запрос на откомандирование? Ну да. Запрос вышестоящих инстанций, чтобы я мог откомандировать людей в ваше распоряжение». Нойбауэр с трудом подавил злорадную улыбку. Он знал, что застигнет Виза врасплох. «Я действительно не понимаю», — зачастил докторишка. «Ведь раньше ничего подобного не требовалось». Нойбауэр и сам прекрасно это знал. Для Визы ничего такого не требовалось, потому что он был дружком гауляйтера. Но гауляйтер тем временем из-за каких-то темных делишек угодил на передовую, и это давало Нойбауэру прекрасную возможность вволю поиздеваться над капитаном медицинской службы. «Это все чистая формальность», — пояснил он как можно дружелюбней. «Как только армейское руководство даст вам на руки такой запрос, мы вам сразу же предоставим людей». Визе от этого не было никакого проку. Армию он приплел для пущей важности. Нойбауэр и об этом прекрасно знал. Визе начал нервно теребить ус. «Я совершенно не понимаю. Раньше мне давали людей без всяких запросов». «Для экспериментов? Кто давал?»